и остаются в залог в руках французов, пока не будет заключен окончательный мир. Лихтенштейн согласился на все условия. Начались переговоры. На многое готов был павший духом император Франц, проклинавший теперь всех, кто его толкал полтора года на эту страшную борьбу, которая по кровопролитию далеко превзошла все войны, какие вела Австрия за всю свою историю после тридцатилетней войны в XVII веке. Со страхом вспоминали, как Наполеон наказал папу еще до Ваграмского боя. Что же он сделает с Австрией после Ваграма? Притязания Наполеона оказались гораздо больше, чем после Аустерлица. Он потребовал уступки новых австрийских земель – Каринтии, Крайны, Истрии, Триеста и Триестской области, громадных земельных урезок на западе и северо-западе австрийских владений, части Галиции, контрибуции в 134 миллиона флоринов золотом. Австрийцы долго торговались, умоляли, хитрили, победитель был неумолим. Он только сбавил контрибуцию и согласился взять 85 миллионов, да сделал некоторые ничтожные территориальные уступки с запрошенного. Все это время переговоров он жил в Шенбруне. В Вене и во всей оккупированной Австрии наблюдалась полная покорность. Вспыхнувшие было после Эслинга надежды теперь погасли и в Австрии, и в Германии. Наполеон вставил в подготовлявшийся мирный трактат еще запрещение Австрии держать армию больше 150 тысяч человек. Франция на это согласилась. 12 октября Наполеон производил перед своим дворцом в Шенбруне смотр гвардии. На эти смотрины обычно приезжало и приходило, особенно в праздничные дни, много публики посмотреть на Наполеона, возбуждавшего повсюду самое ненасытное любопытство. Наполеон допускал публику на смотры. Вообще Вена ему нравилась своей полной покорностью. Смотр 12 октября уже подходил к концу, когда какой-то хорошо одетый молодой человек успел пробраться между лошадьми свиты и с прошением в левой руке подошел к лошади, на которой сидел император. Его схватили раньше, чем он успел выхватить длинный отточенный кинжал. Наполеон по окончании смотра пожелал видеть арестованного. Он оказался саксонским студентом Штапсом из Наумбурга. «За что вы хотели меня убить? Я считаю, что пока вы живы, ваше величество, моя родина и весь мир не будут знать свободы и покоя. Кто вас подучил? Никто. Вас учат этому в ваших университетах? Нет, государь. Вы хотели быть брутом?» Студент, по-видимому, не ответил, потому что Наполеон потом говорил, что Штапс как будто не очень хорошо знал, кто такой был Брут. «А что вы сделаете, если я вас отпущу сейчас на свободу? Будете ли вы опять пытаться убить меня?» Штапс долго молчал, прежде чем ответить. «Буду, ваше величество». Наполеон тоже помолчал и вышел в глубокой задумчивости. Военно-полевой суд собрался вечером, Штапс был расстрелян на другой день. Через два дня после этого происшествия, о котором Наполеон запретил говорить и печатать, 14 октября 1809 года австрийский император Франц I наконец решил подписать Шенбрунский мирный трактат, так урезавший его владение и так непомерно усиливавший всеевропейского диктатора. Сотни тысяч погибших людей, разорением страны, многомиллионной контрибуцией, потерей чуть не трети лучших частей своих территорий и нескольких миллионов населения, усилением зависимости от победителя, заплатила Австрийская империя за отчаянную, но неудачную попытку свергнуть наполеоновское иго. Глава 11. Император и империя в зените могущества. 1810-1811 годы. Сейчас же, после подписания Шенбрунского мира, Наполеон выехал из Вены и спустя несколько дней снова, как после Египта, как после Моренго, как после Аустерлица, как после Тильзита, въехал с триумфом в свою столицу. Необъятная империя еще больше раздалась вширь. Верные вассалы были щедро вознаграждены. Дерзость непокорных жестоко наказана, папа лишен владений, тирольские повстанцы рассеяны, Партизаны майора Шиллера расстреляны по приказу Наполеона прусским военным судом.